«Йон, что с тобой?» – тревожным голосом спросил Трандуил, которого не на шутку взволновал вид старшего сына. Руки его дрожали мелкой дрожью, а глаза были широко распахнуты и в них плескалось, что, удивление, боль, тоска, недоверие, Мири, это ты, о, наконец, я уж думал, ты меня не слышишь, Мири, это правда ты жив, где ты? Тут Леголас закрыл глаза и по лицу его потекли слезы. Таур всерьез подумывал, не пригласить ли Эглериона, главного королевского целителя, как вид Леголаса начал меняться с отчаянно несчастного на радостный. Это правда я, и я жив. Я сижу на камне рядом с нижним перевалом, смотрю на наш лес. Я приду за тобой к отрогам гор. Не вздумай ехать к лесу один. Не нужно, я не один. Я не знаю, как это вышло, но я попал в другой мир, где живут маги, и сейчас со мной небольшой их отряд. Все будет в порядке. И вдруг Леголас стукнул со всех сил кулаком по столу, явно чем-то рассерженный. «Все будет в порядке, все будет в порядке». Это была заключительная фраза из твоего последнего письма, после которого ты исчез. Ады рядом со мной, сейчас я ему все выскажу. Лайкве, брат, не надо, а, Ада, открой сознание и позови Мири. Он, видите ли, не желает, чтобы я встретил его с отрядом у отрогов Туманных гор, где он сейчас сидит на перевале. Мири, Йон, что за глупости? Или ты просто хочешь, чтобы я сам пришел за тобой? Я как раз давно не выезжал из дворца. Ада, я сам за ним пойду. А ты, Мири, только попробуй меня не дождаться. Меня не волнует, сколько ты там привел с собой волшебников. Волшебников? Что за волшебники, Йон? Ох, Ада, это долго объяснять. Меня каким-то образом закинуло в другой мир, и я там жил как волшебник, с другой внешностью, с другим именем, с другой памятью, и совсем недавно попал снова в Орду и превратился обратно. Помнишь, в тот вечер я прислал тебе оленя? Так вот, из того мира со мной пришли еще 8 волшебников. Они мои друзья, наставники, защитники. Мы дойдем сами, не волнуйтесь. Леголас и Трандуил переглянулись. И еще такое дело. Кроме меня и волшебников в мир Квуд, а вернее, через него, направляется отряд гномов. Гномов? Каких гномов, Йон? Куда они идут? Торин Дубощит со своими товарищами идет побеждать Смаугаи, как ты понимаешь, если вы придете меня встречать, мое инкогнито быстро будет раскрыто. Дубощит так поглупел, что предполагает победить дракона, да еще и так ослеп, что не узнал принца Мирквуда. Мою внешность скрывает браслет иллюзий, а ситуация серьезная, за Торином по пятам следует отряд орков, их не остановит границы лесного королевства. Откуда взялись орки? Зло пробудилось, отец. Радагаст нашел в Барад-дуре моргульский клинок. Ты понимаешь, о чем это говорит? Волшебники, гномы, орки, моргульский клинок, всего этого недостаточно, чтобы я пришел тебя встретить. Брат, вы совсем не слышите меня. Я же сказал, что в другом мире я стал волшебником. Так вот, моя магия здесь никуда не делась, а стала только мощнее. Недавно я убил 3 троллей, 2 гоблинов верхом на варгах, а потом еще 2, а мои друзья за 5 минут уничтожили более 50 тварей. Скорее, нас должны все бояться, чем мы кого-то. Леголас и Трандуил снова переглянулись. А ты уверен, Йон, что этих магов стоит вести во дворец? Я уверен в них, как в самом себе. А если с ними правильно поработать, они станут щитом и мечом нашего королевства. Я слышу слова не мальчика, а принца. Я горжусь тобой, Йон. Тропу проложить сможешь? Думаю, да. Лес дозвался меня даже в Имладрисе и очень настойчиво позвал домой. Каждый день вечером будь на связи, брат. Как только я услышу тишину, я сразу отправлюсь тебе навстречу. Я буду, Лайкве, не переживай. До завтра, Йон. До завтра, отец, брат. А теперь скажи мне, Леголас, судя по твоему ошеломленному виду в начале разговора, ты мне не поверил тогда, да, прости, Ада, но тогда это все звучало несколько. Ты подумал, что я сошел с ума, примерно так, а мне почему не сказал, как я мог? Ты был так счастлив, я бы убил каждого, кто рискнул бы снова расстроить тебя. Гарри с трудом открыл глаза, все тело, которое было неподвижно во время мысленного разговора, затекло, а голова трещала с непривычки. Все-таки он давно не пользовался Асанви. На соседнем камне обнаружился Северус, который сидел со своей походной аптечкой в руках. Обезболивающее, укрепляющее, наверное, и то, и другое. У вас склеры красные. Разговор не удался, как раз удался, но было непросто. Они оба считают меня ребенком. Сначала брат порывался прийти за мной, потом отец, еле-еле их отговорил. Может, зря отговаривали, да, да, я так и вижу, как гномы выходят с отрогов, а там, ба, сам Артрандуил, какая встреча. И тут Торин ему как выскажет все, что он считает своей правдой, а отец долго слушать не будет, вжик-вжик и нарежет из них салатик, если Лайкви не успеет сделать сначала из них ежиков. Вам не жалко 13 добрых, но упрямых и дурных гномов? Жалко, а почему ежиков? Никто в Орде не стреляет из лука так быстро и так метко, как Леголас, а с десятком стрел в спине любой похож на ежика. Утром начали спускаться на восточную сторону туманных гор. Тропа постоянно исчезала из виду. На склоне снова не было ни травинки, а копыта лошадей то и дело скользили по осыпающемуся черному щебню. Темнело теперь рано, так как солнце садилось на той стороне гор, а идти в темноте было чистым самоубийством. Заночевали, затем снова продолжили спуск. Никто, кроме Гарри, вообще не замечал никакой тропы. Всем казалось, что они спускаются просто по щебнистому склону. Кое-где стали появляться чахлые кустики травы, которую тут же уничтожали копытные. Слева вверху был хорошо виден хребет верхнего перевала, из-за которого надвигалась гроза. Небо темнело и хмурилось. Маги быстро разложили палатку и укрыли еще и щитовыми чарами. Лошадей и пони усыпили и накрыли сверху наколдованными из камней попонами. И как только все собрались внутри палатки, ударило. Молния разодрала все небо пополам, а оглушительный гром над пиками гор вызвал не один обвал. Тьма смешалась со светом, а завывание ветра с шумом дождя и грохотом грома. Пришлось установить заглушающие чары, чтобы спокойно уснуть. Перед сном Гарри сообщил Леголасу о грозе в горах, но заверил его, что они приняли все меры для безопасности. Утро порадовало шикарным рассветом и холодным воздухом. От бушевавшей ночью стихии не осталось и следа. После завтрака продолжили спуск. Камни и щебень сыпались из-под ног лошадей и пони. Впереди был широкий крутой склон, усеянный валунами, видимо, остатками оползня, который полностью скрыл тропу. Уже хорошо владеющие заклинанием разжижения камней волшебники выстроились в колонну и прокладывали себе дорогу шириной в 3 лошадиных корпуса, меняясь поочередно в авангарде, уничтожающем препятствия на пути. Что, интересно, подумают другие путники, когда увидят на этом склоне мощеную дорогу? Подумал вслух Рабастан. Как минимум, сильно удивятся, ответил Гарри, а потом эльфы подумают, что это сделали гномы какими-то своими горными хитростями, а гномы, наоборот, посчитают, что это дело рук эльфов, вернее, не рук, а нашего волшебства. Так что, эльфы тоже волшебники, уточнил Рудольфус. В каком-то смысле да, но эльфийская магия, она другая. Как-нибудь я вам покажу, ответил Гарри. За день прошли всего ничего, солнце снова село быстро, и пришлось располагаться на ночлег. «Гарри, а может, вы пока поучите нас немного языку эльфов?» — предложил Рабастан. «Темно, но время-то детское, не спать же, правда, ложиться, но только не академически. Хотите, я научу вас нескольким фразам? Давайте, хоть какое-то развлечение», — сказал Мальсибир. «Приветствуем друг друга, положив руку на сердце, с легким поклоном говорим». Майгаваннин, что означает «добрая встреча», и Гарри, а вернее, в данный момент Аранин Таурмирион, продемонстрировал красивый гордый поклон. «А если менее официально?» – спросил Сириус. «Мне ты можешь сказать «мынык суилат» означает «тысяча приветов», или просто «суилат», «привет», «прощаемся», «навайр», «всего доброго». Тут Гарри завис, ему пришел вызов от отца, который хотел сам узнать новости, а не через Леголаса. «Что это с ним?» – забеспокоился Римус. «Не обращайте внимания, скорее всего, батюшка интересуется, как у сыночка дела и где он сейчас находится», – ответил Северус. «О, они так просто общаются», – удивился Августус, – «без всяких артефактов, как я понял, это доступно очень немногим», – сказал Северус. «А тем временем, Йон, ты еще не спишь?» «Да нет, провожу первое занятие по приобщению магов к Синдарину. Я каждый день думаю, неужели я и вправду скоро увижу тебя? Ты что, Ада, не веришь, что это я? Помнишь, как я украл твои мечи и потащил их в тренировочный зал, чтобы научиться ими владеть, как ты? Конечно, помню. Ты поцарапал мой любимый клинок, уронив его на камни с обрыва. Моя папа тоже помнит. Не так уж и сильно я тебя наказал, пара шлепков. Ну, ты поверил, мне стало спокойнее. Спасибо, Йон. Будь осторожен, обязательно». Когда Гарри отвис, Северус поинтересовался, что говорят. Да ничего такого, отец блажит. Ему вдруг почудилось, что меня нет, а он все придумал. За 200 лет-то, бедный, наверное, намаялся, сочувственно проговорил Долохов. Гарри, чтобы отвлечься, занялся ужином. Ему в помощники набились Рабастан, который ничего не умел, но брался за любую работу, и Северус, который, как и любой зельевар, хорошо готовил. Втроем они споро приготовили достойную трапезу, после которой все улеглись спать. Утром снова продолжили спуск по тому же склону. Теперь камней стало меньше, можно было их объезжать, да вот сам грунт под копытами подкачал, гравий пополз вниз, не выдерживая тяжести лошадей с седоками. Кони стали скользить по склону, поднимая клубы пыли. Гарри быстро понял, что они отклонились от тропы, и велел всем прекратить спуск и спешиться. Сам же побежал, едва касаясь земли, вдоль склона в сторону верхнего перевала. Пробежав ярдов 100, он призывно замахал рукой, и волшебники пошли в его сторону, ведя лошадей и пони под уздцы, а Гвейрен поспешил к хозяину самостоятельно. Тропа снова была найдена. Волшебники достигли лесистой части гор спустя 4 дня. Затем еще 3 дня они ехали вниз по постепенно расширяющейся тропе, которая в самом низу уже походила на полноценную дорогу. Вот мы уже на старой лесной дороге, или на гномьем тракте, как еще ее называют, сообщил Гарри. Впереди будет река Андуин. Мы перейдем ее вброд и свернем с дороги. Направимся к одному моему старому другу, где будем дожидаться сигнала от гномов. Надеюсь, он мне ничего не сломает от радости, что увидит меня живым. А может сломать, уточнил Долохов. Ну, он медведь-оборотень, силища дурная, может не рассчитать удар или объятья. Через 2 дня путники достигли реки. По обеим ее сторонам виднелись остатки какого-то строения. Это старый брод, сказал Гарри, в давние времена в этом месте реку пересекал каменный мост, но к концу третьей эпохи мост разрушился, и поэтому мы перейдем ее просто вброд. Брод оказался неглубоким, а течение реки Андуин в этом месте не быстрым. Все преодолели водную преграду удачно. Сразу после перехода Гарри повел отряд вдоль берега реки налево от дороги, в сторону Карака и дома Бьорна. Долго ли ехать до дома твоего приятеля? Поинтересовался Рабастан. Сегодня вечером будем там, лаконично ответил Гарри. Вскоре впереди показалась какая-то скала или каменный столб посредине реки. Что это? Поинтересовался Долохов. Это скала-утес посередине Андуина. Называется Карак. На ее уровне, правее, и живет мой друг. Волшебники до Карака не доехали, так как тропа стала забирать в сторону. Перелески чередовались с открытой скалистой местностью, сказывалась близость туманных гор. Наконец путь отряду преградил высокий забор, которым был обнесен большой бревенчатый дом и несколько пристроек. Ворота были открыты, и Гарри направил Гвейрена во двор, дав остальным знак подождать за оградой. Волшебники остановились и стали следить за происходящим. Посредине двора лежал ствол большого дуба, подле валялись отрубленные сучья. Тут же стоял громадный человек, поросший волосами так, что сложно было понять, где заканчиваются собственно волосы и начинается то ли борода, то ли пышные бакенбарды. Он был обнажен до пояса, и могучая фигура этого человека не позволяла ни на секунду усомниться в его колоссальной силе. В руках он держал огромный топор. Увидев Гарри, он отшвырнул свой инструмент на несколько ярдов так легко, как будто тот был сделан из картона, и сказал: «Нет, да», — ответил ему Гарри, спрыгивая со своего скакуна. «Ты жив, паршивец? Ей-ей, полегче. Ты с принцем разговариваешь, а не с ежиком Радагаста. Я сейчас тебе покажу принца», — заявил гигант, вытаскивая из штанов широкий кожаный ремень с большой кованой пряжкой. «Бьорн, ты что?» — закричал Гарри, отбегая от рассерженного лесоруба. «Я что, это я пропал на 200 лет неизвестно куда? Или, может быть, все-таки ты, Бьорн, все не так, как ты думаешь? Я не виноват, я даже не помню, что со мной произошло», — продолжал объяснение Гарри, двигаясь по периметру двора так, чтобы до него было не дотянуться. «И потом, маленьких бить нельзя. Это ты-то маленький, хитрый лесной прохвост. Меня в другой мир занесло и вернуло только совсем недавно, и еще я память потерял. Точно, чтоб мне никогда не видеть нашего леса. Ладно, иди сюда», — примирительным тоном сказал гигант и подкинул Гарри как минимум на метр кверху, потом сжал в своих объятиях. «За забором кто?» «Это мои друзья, они волшебники. Один из них много раз спасал мою жизнь. Пусть заходит. Твои друзья, мои друзья, ты же знаешь. Кстати, двое из них тоже оборотни». «Да ну, и кто?» Бьорн выжидательно посмотрел на волшебников, привязывающих поводья пони к бревну устроения, похожего на сарай. Люпин и Блэк подошли поближе. «Что-то хлипковаты твои оборотни», — с сомнением произнес гигант. Римус и Сириус обернулись волком и Гриммом. «О, жуть какая», — сказал Бьорн, глядя на огненно-красные глаза Гримма, «а волчок ничего, нормальный такой». Волшебники обернулись обратно, и Бьорн повел всех в дом, поесть и поговорить. Он предложил всем парное молоко, мед, сыр и недавно испеченные лепешки. Гарри кратко рассказал о том, что он знал о себе и что произошло с тех пор, как он вернулся в Средиземье. «Значит, скоро сюда ввалится небольшая толпа гномов, ты уж прости, я не знал, где бы с ними еще встретиться». И прямо тут же у Гарри на шее завибрировало и засветилось сквозное зеркальце, и запыхавшийся Бильбо сообщил, что они будут ждать волшебников у Бьорна. «Вот и замечательно», — сказал он Бильбо, и тот резко прервал связь. Было такое ощущение, что он куда-то бежит. Гарри надел браслет с иллюзией и предупредил Бьорна, чтобы тот звал его Гарри, так как среди гномов находится Торин Дубощит. Не прошло и 10 минут, как в ворота вбежала компания гномов с Бильбо и Гэндальфом. Они быстро затворили за собой створки ворот и общими усилиями задвинули гигантский засов. Обернувшись, они увидели Бьорна, который вышел из дома и стоял, скрестив руки на груди, в ожидании объяснения от прибывших незнакомцев. «Это хозяин дома, его зовут Бьорн, и он оборотень. Иногда он громадный черный медведь, а иногда громадный могучий человек. Медведь непредсказуем, а с человеком можно договориться. Однако он недолюбливает гномов», — едва слышно сообщил Гэндальф. «В таком случае нам надо рвать отсюда когти», — прошептал Нари, с ужасом глядя на хозяина здешних мест. «Я не собираюсь от него удирать, даже будь он чудовищем», — сообщил Двалин. «Ни о чем здесь спорить. Нам нужно встретиться здесь с волшебниками, одним нам не пройти через Лихолесье. Орки настигнут нас еще до того, как мы войдем в лес. Я иду на переговоры, ты, Бильбо, пойдешь со мной», — сообщил Гэндальф. «Кто? Я? Это не очень хорошая мысль», — сказал Бильбо. «Именно ты, а все остальные ждите здесь», — распорядился маг. «Добрый вечер, добрый вечер», — произнес Гэндальф, подходя к Бьорну. «Кто ты такой?» — спросил оборотень. «Я Гэндальф, Гэндальф Серый. Не слыхал о таком? Я волшебник», — слегка обиделся Гэндальф, который был уверен, что его знают все Средиземье. «Ну, или хотя бы половина его. Возможно, ты слышал о моем товарище Радагасте Буром. Он живет у южной границы Лихолесья. Что тебе нужно?» — спросил Бьорн. «Я лишь хочу попросить о гостеприимстве. Мы должны встретиться в этих местах со знакомыми, а более тут нет никакого жилища». «А это что за коротышка?» — посмотрел оборотень на Бильбо. «А ну, это мистер Бэггинс из Шира. А он не гном случайно?» — спросил свирепым тоном Бьорн, решивший немного разыграть прибывших. «Что? Нет, он хоббит из почтенной семьи с безупречной репутацией. Полурослик и волшебник. А те кто? Я должен вам признаться, что в нашей группе есть несколько гномов». «Несколько — это сколько?» 13, всего 13 гномов. В этот момент Бьорн не выдержал и расхохотался. Из дома вышли волшебники и Гарри, которые тоже посмеивались над испуганными лицами гномов. Гэндальф почувствовал себя немного по-дурацки, а такое ощущение ему совсем не нравилось. Гномов тоже усадили за стол, а когда они поели, Бьорн спросил: «Так значит, ты и есть тот самый Дубощит. Скажи, почему Эзак-осквернитель охотится за тобой?» «Ты знаешь Эзага? Откуда?» — удивился Торин. «Мой народ первым заселил горы, еще до прихода орков с севера. Эзак вырезал почти всю мою семью. Оставшихся взял в рабство, но не для работы, видишь ли, а ради забавы. Он сажал оборотней в клетки и истязал их себе на потеху», — сказал Бьорн, помолчал, а потом уточнил: «Значит, вам нужно выйти к горе до конца осени?» «До наступления дня Дурина», — ответил Гэндальф. «Ваше время на исходе», — заметил Бьорн, — «и потому наш путь лежит через Лихолесье». «Мы хотим пойти по эльфийской тропе», — сообщил Гэндальф, и Гарри чуть не поперхнулся молоком. «Вести гномов по эльфийской тропе? Как он думает, они пройдут?» Глава 14. Мирквуд. «И потому наш путь лежит через Лихолесье». «Мы хотим пойти по эльфийской тропе», — сообщил Гэндальф, и Гарри чуть не поперхнулся молоком. «Вести гномов по эльфийской тропе? Как он думает, они пройдут?» «Простите, уважаемый Гэндальф, вы сказали, что мы пойдем по эльфийской тропе. Я правильно услышал?» «Да, он сказал именно так», — ответил за мага Бьорн. «А по какой именно тропе? Нам кто-то ее проложит?» поинтересовался Гарри у Гэндальфа. «Нам этого не нужно. Лихолесцы постоянно прокладывают свои тропы через лес. Мы воспользуемся одной из них. Тропы могут прокладывать только Ар-Трандуил и Аранин Леголас. Поэтому я не думаю, что мы встретим такую тропу, которая будет исправно работать. А идти по старой тропе – это не очень хорошая идея, мягко говоря. И чем же это плоха такая тропа?» – заинтересовался Торин. «Элрондионы предупредили меня не пользоваться старыми тропами, потому что они имеют остатки, грубо говоря, выдохшейся эльфийской магии и могут, во-первых, завести вас совсем не туда, куда вы идете, а, во-вторых, они плохо влияют на разум неэльфов. Нет, вы неправильно меня поняли, или я не так сказал. Мы пойдем не по какой-то случайной эльфийской тропе, а по эльфийской дороге. А разве эльфийская дорога не ведет прямо во дворец Ар-Трандуила? У вас там какие-то дела, уважаемый Гэндальф? Я слышал по дороге, что уважаемый Торин не ладит с лесным королем. Зачем вы отправляете его прямо к нему?» «Да, Гэндальф, зачем?» — подозрительно посмотрел на волшебника Торин. Гэндальф прекрасно знал, куда идет эльфийская дорога. Он хотел, чтобы Торин встретился с Трандуилом, так как, если зло действительно пробудилось, то предстоящие у одинокой горы события могут иметь совершенно другой характер, и вовлеченность в них лесных эльфов в любом качестве была бы очень кстати, по планам Истари. Но он никак не ожидал, что какой-то мальчишка будет подбивать гномов сомневаться в принятых им решениях. Ох, не зря он вел себя так подозрительно в Имладрисе. «Вы так хорошо осведомлены о местных дорогах, откуда?» — задал встречный вопрос Гэндальф Гарри. «Может быть, это потому, что у меня есть карта», — сказал Гарри, помахивая своей очень подробной картой Туманных гор и Мирквуда. Гэндальф выхватил эту карту из рук юного мага, полагая, что это эльфийская карта, и он сейчас уличит его во владении Синдарином. Но, увы, названия в карте были написаны на Вестроне. «Да, действительно, карта хорошая, очень подробная, но по старой дороге мы все равно не поедем. Мы просто не успеем добраться к одинокой горе ко дню Дурина, так как этот путь намного длиннее эльфийской дороги. Тогда у меня к вам два вопроса. Первый. В чем был смысл нам идти через Нижний перевал, если вы на своих пони проедете от силы два дня, так как по эльфийской дороге можно пройти только пешком? И второй. Вы гарантируете нам безопасность и неприкосновенность со стороны лесных эльфов, во владения которых вы собираетесь вторгнуться без приглашения?» «Времени на преодоление Туманных гор ушло больше, чем я думал», — ответил Гэндальф, «поэтому сейчас нужно жертвовать малым, чтобы успеть вовремя попасть к одинокой горе. А на второй вопрос ответ не нужен. Вы же маги, зачем вам гарантии безопасности? Разве вы сами не сможете ее себе обеспечить? То есть вы считаете для нас возможным применить наши магические способности к лесным эльфам, которые виноваты только в том, что их дом находится на том пути, где вы желаете пройти?» «Ну, не так категорично, но идея верная», — ответил порядком уже раздраженный этим мелким надоедливым магом Гэндальф. «Боюсь, что нам снова придется идти разными дорогами», — твердо сказал Гарри. «Причины две. Я не собираюсь бросать здесь своего скакуна. Без гномьих пони скорость нашего передвижения по прямой дороге прилично возрастет, и я уверен, что если мы и не достигнем Изгорода раньше, чем вы, то уж по крайней мере будем там одновременно с вами, и мы не станем конфликтовать с лесными эльфами просто ради вашего удовольствия, уважаемый Гэндальф. Кто знает, что ждет нас впереди. Возможно, в будущем нам придется с ними сталкиваться по деловым или политическим вопросам, а лишние враги нам не нужны». Волшебники искренне наслаждались дискуссией, которая происходила за столом. Этот Гэндальф оказался еще тем хмырем. Он так настойчиво пытался запихнуть всех в гости к лесному королю, что явно читалось, что у него есть какой-то скрытый интерес, который он не собирается озвучивать. И когда Гарри заявил, что они поедут снова отдельно от гномов, стало понятно, что у него созрел какой-то план, в который он не собирается посвящать Гэндальфа. «А может быть, ваши старшие друзья будут против такой идеи», — сказал Гэндальф, посматривая на Северуса, который, как он думал, был кем-то вроде опекуна мальчишки. «И почему мы должны быть против?» — спросил Рудольфус, который, как недавно выяснил Гарри, до заключения в Азкабан был мастером магического законодательства и часто выступал защитником в Визингомате. «Все сомнения аргументированные, все рассуждения логичные, а идеи адекватные. Я не вижу никакой проблемы, если маги проедут по старой дороге так быстро, что встретиться с нами в Изгороте, заявил Торин, обращаясь к Гэндальфу. «Не хотят они встречаться с Трандуилом, и махал с ними. Я тоже не горю желанием, потому мы постараемся пройти тихо и незаметно». Гарри едва удержался от улыбки. «Тихие и незаметные гномы, это будет шутка столетия, когда он расскажет об этом отцу и брату». Гэндальф решил больше ни с кем не спорить. Он вообще не собирался идти в лес. Гномам придется обойтись без него. Ходят слухи, что орки из Мории заключили союз с некромантом из Дол Гулдура. Целые стаи орков собираются у крепости. «С каждым днем их становится там все больше», — сказал Бьорн. «А еще давеча ходили толки, что мертвые поднялись из могил высоко в холмах Рудаура». «Что за мертвые в холмах?» — спросил испуганный хоббит. «Когда Ангмар пал, люди севера забрали его тело со всем имуществом и похоронили на холмах Рудаура в недрах скалы», — пояснил Гэндальф. «Те толки, это правда?» «Насчет склепа в тех холмах», — уточнил Бьорн. «Я помню времена, когда великое зло правило в этих землях, настолько могущественное, что одолела смерть. Если этот враг вернулся в Средиземье, то тебе стоило бы нам сказать. Насчет союза, ты в этом уверен?» — спросил Гэндальф Бьорна, игнорируя его вопрос. «Что ты знаешь об этом чародее? О том, кого зовут некромантом? Он не тот, кем кажется. Его сила притягивает зло. Азак ходит к нему на поклон», — сказал оборотень. «Ты не ответил на мой вопрос. Элронд считает, что это невозможно. Враг был уничтожен и больше не вернется», — сказал Гэндальф. «А сам ты что думаешь?» «Я не знаю, но преследование гномов Азагом наводит на разные мысли». После этих слов Гэндальф отправился наружу выкурить трубку, а Гарри расспросил Бильбо о том, как прошло их путешествие через Верхний Перевал. Судя по тому, как он мялся и запинался, отвечая на вопросы о себе самом, кольцо он благополучно заполучил. Маги не стали ночевать в доме Бьорна, а раскинули свою палатку у него во дворе. Гномы же решили спать, имея вокруг крепкие стены и крышу, думая о том, что многие дни впереди им придется это делать в лесу под открытым небом. Гарри сидел в кресле-качалке, которую он трансфигурировал из дубовой колоды, смотрел на звезды и ждал вызова от брата. «Мири, где ты сегодня?» «Лайкве, я у Бьорна». «Что тебя понесло к Бьорну? Ты мог быть уже дома. Мы тут встречались с гномами и Митрандиром, и мне совсем не нравится, как он себя ведет. Представляешь, он отправляет гномов через лес по нашей дороге. Сам понимаешь, что из этого выйдет. А зачем он это делает? Пока не могу его понять. Я сказал гномам, что мы поедем по старой дороге и встретимся с ними в Изгороте. Утром сделаем вид, что направляемся туда, а потом я проложу тропу во дворец. Как Ада волнуется сильно. А ты сам знаешь, что бывает, когда он волнуется. Кому сегодня сильно не повезло? Командиру Северного форта. Больше его не отягощает эта должность. По-хорошему, надо было давно это сделать. Завтра, Лайкве, расскажешь мне подробности. Лес все время жалуется мне. Очень надеюсь, что маги придумают, как ему помочь. Увидимся завтра. Увидимся завтра, Мири». Гномы и Гэндальф выехали с рассветом. Маги же собирались не торопясь, ждали, чтобы первый отряд отъехал подальше. Спустя 2 часа после их отъезда Гарри снял браслет и снова превратился в эльфийского принца. Он тепло попрощался с Бьорном, пообещал навещать и держать в курсе важных событий, если такие будут происходить. Бьорн пригласил Ремуса бывать у него, чтобы вместе пошататься по лесу. Вежливый люпин, конечно, согласился, но пока был явно не готов быть спутником громадного медведя, в которого обернулся Бьорн, чтобы показать ему, как выглядит его зверь. До леса было рукой подать. Через полчаса Таурмирион спрыгнул с Гвайрена, сделал несколько шагов в лес и замер там. Потом от него начало исходить легкое свечение, а картинка леса, которую наблюдали волшебники, начала становиться нечеткой, как будто плыть. Путешественники, сидящие верхом в некотором отдалении от эльфа, почувствовали мощное движение магии, и вот уже снова вид на лес стал четким, только вместо сплошной стены стволов образовалась прямая дорога шириной в 3 лошадиных корпуса, по которой спокойно можно было ехать верхом. «Это и есть эльфийская магия», — уточнил Робастан, — «один из ее видов. А теперь послушайте меня. Эльфийская тропа — это не просто дорога. Гномы будут идти до дворца много дней, мы же окажемся там через 2 часа. Тропа искривляет пространство», — с любопытством спросил Августус. «Можно и так сказать. Это вообще сложно объяснить. Вы поймете, как только въедете. Старайтесь не фокусировать на чем-либо взгляд, когда будете смотреть по сторонам, а лучше всего просто смотрите вперед. Но и тут ваше сознание может прийти в конфликт с действием тропы. Однажды я вел Дунедайн. Так он потом говорил, что дорога все время пыталась уйти вверх, на небо. Мне сложно это представить, так как на меня тропа не действует никак. Вы просто постарайтесь не обращать внимания ни на какие странности. А если на нас нападут во время путешествия по этой тропе, а мы не сфокусируемся на нападавших, предположил Антонин, на тропу нельзя зайти случайно, как и выйти с нее, нужно разрешение ведущих. Поэтому вам нечего опасаться, только неприятных ощущений, которые можно перетерпеть ради сокращения пути в сотни раз. А теперь, следуйте за мной, сказал эльф, снова вскочив на своего скакуна и направляя его на тропу. Спустя минут 15 езды Северус громко сказал, я знаю, что с нами происходит, это шалит вестибулярный аппарат. У меня такие же ощущения были, когда я в детстве перекатался на магловских аттракционах. Видимо, это искривленное пространство не может им восприниматься нормально, а на меня тропа никак не действует, сказал Люпин. Наоборот, я здесь себя очень хорошо чувствую. Это же волшебный лес, а вы волшебный зверь, улыбнулся Гарри. Конечно, вам тут будет хорошо. Так, потихоньку разговаривая о том, о сем, они ехали вперед неторопливым шагом, пока сверху на них не упали эльфы. Упали в самом прямом смысле. Бесшумно спрыгнули откуда-то сверху точно позади седоков, каждый из которых в секунду оказался с ножом у горла. «Знаешь, Гарри», – прошипел Северус, – «мне кажется, твои сородичи перебирают с гостеприимством». Эльф что-то быстро-быстро и очень недовольно проговорил на синдарине, и все ножи мгновенно были опущены, а эльфы поспрыгивали с коней и исчезли среди деревьев, как будто их тут и не было. Зато Гарри стало два. Посреди дороги стояла практически точная его копия, пошире в плечах, но чуть ниже ростом, а глаза у него были голубые. Гарри тут же соскочил с Гвайрена, и второй Гарри загробастал его в объятия. Так они и стояли молча, обнявшись, не обращая ни на кого внимания. 200 лет брат не видел брата. «По-моему, это Гарькин родственник», – прошептал Сириус. «Тонкое наблюдение, мы бы не догадались. Интересно, это брат или отец?» – задумчиво проговорил Робастан. «Брат, к гадалке не ходи, батя бы постарше был», — заметил Антонин. «Я бы не был так в этом уверен», — сказал Римус. Гарри рассказывал, что отец выглядит почти один в один, как его брат, лишь немного старше и повыше. «Это же вечно молодые эльфы. Этот парень старше Иисуса Христа, а так по нему и не скажешь». В этот момент братья наконец рассоединились, и старший что-то строго сказал младшему, а потом незаметным движением ушел в лес. «Простите, это все дурацкие шуточки. Вы не смотрите, что у эльфов такие мрачные лица, на самом деле эта стража развлекалась. Им почему-то кажется веселым напугать едущих во дворец гостей. Я представляю, какой прием получат гномы», – протянул Сириус. «Я их отговаривал, сколько мог, моя совесть чиста. И я хотел попросить, если можно, называйте меня Таурмирион, дома я не смогу таиться ни от кого. Или, если хотите, Идринлайр или Идрин. Это дружеское сокращение, а ваше высочество не нужно добавлять», — хмыкнул Северус. «Смотря в каких обстоятельствах», — серьезно ответил эльф, — «на официальном приеме или на совете этого не избежать. А брат твой чего так быстро пришел и ушел?» — поинтересовался Антонин. «Хотел обнять меня побыстрее. На встрече он будет позади отца, и неизвестно, когда бы ему это удалось. Считайте, его тут не было, он познакомится с вами во дворце. Кстати, чтобы для вас не было шоком, большая часть палат лесного короля находится под землей, вернее, внутри скалы. Но не бойтесь, там очень просторно и достаточно светло». Дальше Долохов спросил, что за изгород упоминался вчера в дискуссии, а потом попросил рассказать, что он знает о Дарверионе. Таурмирион отвечал кратко и по делу, сказал, что лично он бы никогда не поселился в озерном городе, а эльфы Авари их друзьями не были, но и врагами тоже. И можно будет съездить в Дарвинион после того, как они разберутся с драконом. «Идрин, а ты уверен, что отец и брат тебя отпустят так скоро из дворца и на такую интересную миссию?» — уточнил Рудольфус. «Не уверен. Придется над этим работать». Тропа закончилась внезапно, упершись в стену с огромными воротами и ступенями к ним, на которых стоял лесной король в сопровождении старшего сына и стражников. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что это именно он. Трандуил действительно походил на своих сыновей и выглядел очень молодо, но все в его осанке, выражении лица, взгляде и одежде говорил о его высоком положении. Он был, пожалуй, выше 2 метров ростом, так как стоящий позади него немаленький леголаз был прилично ниже отца, а в нем было не менее 2 ярдов. Обладатель идеальной мужской фигуры, красивого лица и потрясающих длинных светлых волос был просто непозволительно хорош. Его красоту и положение подчеркивала богатая одежда. Эльфийский сюртук из какого-то серебристо-стального узорчатого материала и длинный бархатный плащ, или что-то вроде пальто, антрацитового цвета, из-под которого были видны ножны длинного эльфийского меча. На голове у Таура был венец из серебра или мифрила. Знаменитой ветвистой короны на нем не было, но это не мешало Трандуилу выглядеть истинно по-королевски. Увидев Таура, Таурмирион птицей вылетел из седла, а потом быстро взбежал по мосту наверх, где сразу был прижат всем телом к отцу, на лице которого отразилось столько нежности и счастья, сколько вообще могло там быть. Закрыв глаза, Трандуил наслаждался теплом тела, стуком сердца и звуком дыхания сына, принимая душой, головой и сердцем, что его давно оплаканный ребенок жив и стоит перед ним. Леголас обошел отца с братом и спустился со ступеней к магам. «Добро пожаловать в мир Квуд», — обратился он к ним. «Оставьте здесь своих лошадей и следуйте за мной». «А как же?» — хотел спросить Сириус про Таурмириона. «Не переживайте, неизвестно, как долго они так простоят», — слегка улыбнулся очень серьезный эльфийский принц. «А мы вас пока расселим, а потом вы можете посетить купальню с горячими источниками, чтобы дать себе отдохнуть после такого долгого и утомительного путешествия». Глава 15. Дворец лесного короля. Дворец Трандуила выглядел фантастически. Первое, что бросалось в глаза, гигантская высота общего свода, огромные поддерживающие его ветвящиеся колонны, каждая из которых напоминала исполинское дерево, а также водопады, не спадающие на нижний уровень, где, видимо, протекала река. Повсюду были видны многочисленные переходы, в стороны разбегались различные гроты и галереи, пологие и крутые лестницы. На стенах располагались светильники, но большая часть света лилась откуда-то сверху, освещая захватывающий дух, нереалистично узкие мостики, которые словно парили над бездной. И каждый из магов подумал о том, сможет ли он пройти по ним и не дать своему сердцу при этом замереть от страха. Говорят по-французски. «Знаешь, Блэк», — негромко сказал Робастан, — «я бы сам тебя толкнул в арку, чтобы только увидеть Ривенделу и здешнюю нереальную красоту». «Да я бы и сам прыгнул ради такого», — восхищенно ответил Сириус. Леголас, шедший перед волшебниками, остановился, видимо, чтобы гости могли проникнуться красотой и величием дворца. Пока маги наслаждались видом, к их обществу присоединились 2 эльфа и 1 эльфийка. Все они были одеты в оттенки зеленого и коричневого. Похоже, это было чем-то вроде цвета униформы для служащих дворца. Леголас дал им какие-то распоряжения, после чего сказал, обращаясь уже к волшебникам: «Друзья моего брата, наши почетные гости, я оставляю вам слуг, которые решат все ваши вопросы. Если вам понадоблюсь я, передайте это через любого из них». «Спасибо, ваше высочество», — ответил за всех Антонин в достаточно церемонном поклоне. «Оставьте это для приемов», — слегка улыбнулся Леголас и покинул их, лихо перебежав на другую сторону грота по одному из мостиков, который, пожалуй, был уже, чем его плечи, а затем исчез в одном из переходов. «Я, Дентиллин», — пропел один из эльфов с ярко-рыжими волосами, — «я отвечаю за порядок в гостевых покоях и буду обеспечивать вас всем, что может понадобиться для вашего удобства. Таур распорядился поселить вас в посольское крыло. Вам там будет удобно. Отдельный грот, включающий общие гостиную и столовую, а также 10 спален». «Я Селевриен», — представился второй эльф с темными волосами, повыше и пошире в плечах рыжего управляющего гостевыми покоями, — «отвечаю за гостевой стол. Когда мы придем в ваши покои, то обсудим ваши предпочтения по еде и напиткам». «Хлуадиль», — проговорила нежным голосом рыженькая эльфийка, — «отвечаю за уборку ваших комнат, а также чистоту одежды. Прошу вас следовать за мной», — пригласил всех Дентиллин и поплыл в сторону довольно крутой каменной лестницы, которая виднелась впереди. «Говорят по-французски. Оказывается, дамы тут все-таки есть», — ухмыльнулся Сириус. «Я бы пока держал при себе свои руки и прочие части тела», — заметил Рудольфус. «Неизвестно, насколько строги их нравы, а то случайно можно лишиться чего-нибудь ценного от взмаха клинка». Волшебники рассмеялись, а эльфы, которые их сопровождали, покосились на них, видимо, удивленные тем, что язык, на котором говорили маги, был им абсолютно незнаком. Поднявшись по лестнице, дважды свернув из коридора в коридор и еще раз поднявшись, процессия оказалась в довольно широкой и светлой галерее гораздо ближе к своду купола, чем находился первый наземный уровень со входом во дворец. Распахнув тяжелые деревянные резные двери, Дентиллин пригласил всех внутрь посольских покоев. Видимо, это была гостиная, у которой вместо окон были три арки на что-то среднее между балконом и террасой с завораживающим дух видом на зеленое лесное море и какую-то гору далеко-далеко впереди. «Что это за гора?» – поинтересовался Антонин у Дентиллина. «Это Рибор, там раньше жили гномы, а теперь спит дракон». В гостиной было все, что полагалось для ее функционального назначения, места, где можно посидеть и поговорить. Она соединялась аркой с комнатой, где стоял длинный стол, за которым могло сидеть не менее 30 гостей. Слева была еще одна арка, которая вела в коридор со многими дверьми. «Комнаты себе выберите сами, последняя дверь по коридору, купальня». «Спасибо, уважаемый Дентиллин», — сказал Северус, чем, видимо, удивил распорядителя, который по какой-то причине не ждал от людей никакой благодарности. Силеврину сказали, что ужин можно подать через пару часов, а съедят гости все, что он им предложит. «Не нужно только лягушек и червяков», — неожиданно сказал Блэк, «ну и там мышей всяких, крыс. Не люблю я это, а остальное без разницы». Таким заявлением он, очевидно, шокировал кулинара, потому что на его лице отразилось глубокое удивление, а за ним пришло понимание и уважение. Что уж там он подумал про Сириуса, неизвестно, но, видимо, сделал какой-то вывод. Холодиль пока отпустили, заверив, что у них вся одежда чистая и отглаженная. Эльфийка, уходя, посмотрела на волшебников с большим подозрением, так как ее взгляд не обнаружил у гостей никакого багажа, кроме небольших дорожных сумок, в которых могли поместиться максимум пара лембас да фляга с водой. «Ощущаете себя иномирным посольством во дворце лесного короля?» — спросил бодрым тоном Антонин, когда все эльфы наконец убыли. «Пошли, посмотрим, что тут за купальня, залезем в нее, поотмокаем». Купальня именовался приличных размеров грот с двумя бассейнами, от одного из которых исходил густой пар. «Да, принц же что-то говорил о горячих источниках, это то, что нам нужно», — радостно сказал Руди. «А что же мы вина-то не попросили?» — покачал головой Долохов. «Так сейчас и давайте попросим», — предложил Сириус. «Только у меня патронус такой же, как и неформа, может напугать эльфов». «Я могу послать», — сказал Северус и наколдовал милую лань, которую отправил к Силеврину, попросив его прислать к ним в покой пару кувшинов вина и кубки. Через 10 минут к ним прибежал молоденький служка, быстро поставил на стол поднос с вином и кубками и исчез за дверью. «Представляю, что было бы, пошли мы патронус в виде медведя или змея, если лань произвела на них такое впечатление», — сказал Римус, покачав головой. «Все за мной, Басти, Руди, берите кубки», — распорядился Долохов, взяв в каждую руку по кувшину с вином. Спустя 5 минут каждый мысленно воздал хвалу горячим источникам и легкому эльфийскому вину, которые принесли всем расслабление и умиротворение. Всем, кроме Северуса, который никак не мог прекратить волноваться за своего бывшего ученика. Он думал о том, что нужно обязательно рассказать его отцу, что пережил его сын за короткие по эльфийским меркам 16 лет, которые до последнего времени составляли всю его жизнь. «О чем задумался, Север?» – спросил Зельевара Мальсибер, с которым Снейп в студенческие годы жил в одной комнате и был ему, если не другом, то близким приятелем. «Да так, Рей, о разном», — ответил Северус. «Несколько мы все, конечно, выбиты из колеи всем произошедшим, но ты не ищи плохие стороны во всем этом, как ты обычно любишь, смотри на плюсы», — сказал Рейнард. «Видимо, осознание того, что основная задача большей части моей жизни наконец выполнена, и Поттер в полной безопасности, никак не придет ко мне, не получается расслабиться. Все время думаю, все ли я сделал правильно. Мне кажется, что во всем, что произошло с момента падения Блэка в арку, чувствуется некая рука судьбы», — философски заметил Руди. «Лорд нас отправил за ним, мы вышли из портала ровно там, где были Блэк, Люпин и Поттер. По этой же дороге ехал старикан, который позвал нас с собой в поход именно к той горе, которая сейчас видна из нашей гостиной. Мы попали в Ривенделл, где Гарри оказался за столом точно рядом с сыновьями Элронда, которые налили ему именно тот напиток, что запустил спусковой механизм трансформации мага Гарри в эльфийского принца. Если хотя бы один из пунктов сработал не так, Как он сработал, то неизвестно, где бы мы сейчас были, и стал бы Гарри тем, кем стал. На что ты намекаешь, Руди? Серьезно посмотрел на него Долохов. Я не намекаю, я просто размышляю, не слишком ли много удачных совпадений, может и много, но ты не учитываешь один очень мощный фактор, о котором, возможно, не осведомлен, заметил Северус. У Поттера прямо какой-то дар находить наилучшие пути решения неразрешимых проблем и выхода из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Притом он делает это, опираясь не на знания и опыт, как делали бы мы, а на каком-то внутреннем чутье. А если так, предположил Долохов, в нашем мире его хранила эльфийская магия и все время искала возможности вернуть его в свой мир. И как только такой случай представился, он и был возвращен. А фантазировать можно о чем угодно, заметил Северус, я технически не понимаю, как он, рожденный в нашем мире волшебником, в этом, стал эльфом. А ты технически понимаешь, как мы все попали сюда из нашего мира, уточнил Руквуд. И этого тоже я не понимаю, покачал головой Северус. А возможен вариант, что ничего этого не произошло, а все это бред моего больного воображения. Теоретически все возможно, ответил Августус, но я не ощущаю себя частью твоего, Север, сна. Или у нас общий сон на всех, или это все-таки реальность. Мне кажется, нам нужно переместиться в холодный бассейн, заметил Римус. А то у вас, по-моему, мозги закипают, судя по тому, что я слышу. После резкого охлаждения мир стал выглядеть гораздо более четким, так как вино мгновенно выветрилось из головы, а перед глазами больше не клубился пар. Чистые и бодрые маги собрались в столовой, куда их пригласил Селивриен, где уже был накрыт стол. На ужин был подан овощной салат, запеченная рыба с чем-то похожим на картофель и ягодный пирог. От алкоголя волшебники отказались, потому пили удивительно вкусную ключевую воду, которая пахла свежестью и немного лесом. Затем по просьбе магов был подан горячий отвар из трав. Ни о каком кофе или чае речи в этом мире не шло, а их собственный запас хранился внутри Малфоевской палатки, и, чтобы его достать, нужно было ее установить. Поручили это сделать утром Римусу, который все равно вставал раньше всех. Светел и прекрасен был теплый летний вечер. Через 5 дней Ламмас, можно совместить его с празднованием возвращения Таурмириона. Трандуил сидел за ужином с обоими своими сыновьями, смотрел на них и радовался, что они, наконец, тут все вместе. Он был счастлив, что младший сын его вернулся, но что-то тревожно ныло у него в голове. Мири был тот же, но все же другой. Внешность абсолютно не изменилась, он выглядел точно так же, как в тот день, что уехал в ту злосчастную поездку в Имладрис, но что-то было в нем, появилось что-то такое, неуловимое. Печаль, и не только она. Он так крепко прижимался к нему сегодня, казалось, что сыну это было нужно не меньше, чем ему самому, а возможно, даже больше, но почему? Он говорит, что прожил в том мире всего каких-то 16 лет, откуда в нем поселилась даже не тоска, а какое-то отчаяние. Ада, ты так смотришь на меня, как будто собираешься вести со мной сложные переговоры и ищешь, где мои слабые места, вдруг сказал Таурмирион. Если тебя что-то волнует, ты просто спроси. Йон, ты совсем не помнишь, как исчез из нашего мира, произнес Таур. Ничего не помню, только темнота, а дальше та, моя другая жизнь. Но теперь я как бы вижу ее одновременно и изнутри, и со стороны. Такое странное чувство. А там, в том мире, ты о нас ничего не помнил, поинтересовался Леголас. Нет, ничего. Но узнал о вас до того, как попал сюда. Это очень странно, но в том мире вы, герои книг, которые я читал, и я всегда хотел попасть в тот выдуманный мир, а попал в настоящий. Правда, удивительно, очень удивительно, я бы даже сказал, очень подозрительно, как такое возможно, сказал Леголас. А с кем ты там жил? У тебя были другие родители, другой отец был лучше, чем я, неожиданно спросил Трандуил. Если тебя это успокоит, то я был сиротой, так что не было у меня никакого другого отца, ты мой единственный на все миры, грустно улыбнулся Таурмирион. Я бы хотел пойти отдохнуть, если вы не возражаете. Как мои волшебники, хорошо устроились? Да неплохо, ухмыльнулся Леголас, всполошили полкухни, прислав просьбу с сияющей ланью. Это называется Патронус, а лань, Патронус профессора Снипа. Он много раз спасал меня в том мире от верной смерти. Как от смерти? Что угрожало твоей жизни? Требовательно посмотрел ему в глаза отец. Те мои родители погибли на войне, главный злодей, который пытался меня убить с того возраста, когда я едва научился ходить. Но давайте поговорим об этом в другой день. Я действительно устал. Иди, конечно, отдохни. Увидимся завтра». Таурмирион ушел, а Трандуил и Леголас привычно переглянулись. «Ада, нужно узнать, что случилось с братом в том мире. Он стал какой-то не такой, каким я его помню. Ты тоже заметил это, Йон? Надо расспросить того волшебника, как он его назвал. Профессор Снейп, по-моему. Так, утром позови его ко мне, скажи, я хочу с ним поговорить». Глава 16. Завтрак с Тауром и неожиданный план. Ремус Люпин действительно имел привычку рано просыпаться, то есть совсем рано, практически с восходом солнца. Помня о просьбе товарищей, он сунул в карман наставленную ему с вечера палатку, которая лежала на столе в его комнате, похожая на свернутый носовой платок, и вышел из дверей в надежде встретить какого-нибудь эльфа, который бы проводил его в нужное ему место. В галерее, несмотря на ранний час, оказалось людно, или скорее уже эльфно. Во-первых, по обеим сторонам от входа в их апартаменты стояли два стражника, а во-вторых, невдалеке наблюдалась группа из черноволосого эльфа с интересным плетением кос на голове и еще пятерых перворожденных, внимательно слушавших первого, который им что-то вещал, будучи, видимо, их начальником. Стража на открытие двери и появление Ремуса никак не отреагировала, а вот черноволосый зыркнул на него, сказал еще пару слов своим подопечным, которые куда-то дружно потрусили, и направился в сторону мага. «Доброе утро, могу я вам чем-нибудь помочь?» – вежливо поинтересовался Эллен. «Доброе утро, был бы очень признателен, если бы вы вывели меня на некоторое время из дворца в лес, или если за стенами дворца есть что-то вроде сада или поляны, или указали, как туда попасть». Взгляд эльфа отразил его удивление и любопытство. «Хорошо, следуйте за мной», — сказал черноволосый, не став уточнять, зачем гостю это понадобилось. Судя по тому, что Эллен вел его постоянно вниз, шли они ко входу, как отметил для себя Люпин. И верно, через 10 минут показались огромные ворота дворца, которые, как ни странно, были открыты, но рядом с ними стоял отряд из полудюжины стражников в доспехах. Сопровождающий что-то быстро сказал им, и охрана беспрепятственно пропустила Ремуса и его проводника за пределы дворца. Там эльф остановился и вопросительно посмотрел на Люпина. «Мне нужно немного свободного от деревьев места», — сказал он и был припровожден на небольшую полянку поблизости от входа, как раз чуть больше по размеру, чем малфоевская палатка, которую Ремус на ней установил взмахом руки. Эльф наблюдал за происходящим с лицом, достойным сфинкса, но очень заинтересованными глазами. «Мне просто нужно кое-что взять внутри, если хотите, можете тоже зайти». Эльф, конечно, не отказал себе в удовольствии удовлетворить любопытство, и был так удивлен тем, что увидел, что в растерянности задал вопрос: «Как это возможно? О, мы же маги, это такие чары специальные. Мастера-артефакторы могут создавать расширенные пространства в маленьких объемах, а потом сворачивать большое в маленькое вместе с тем, что находится внутри», — пояснял Ремус, одновременно разыскав корзину и складывая в нее мешочек с кофейными зернами, кофемолку, кофейник, кофейные чашки, сахар. Затем он уменьшил корзину до спичечного коробка и сунул ее в карман на глазах у изумленного эльфа. «Кстати, мы не представились, меня зовут Ремус Люпин», сказал маг и протянул эльфу руку. «Аурлор», сказал Эллен и протянул свою, видимо, знакомый с обычаями людей. «А так вот, это все из вас могут уменьшать вещи, это могут даже дети. А вот сделать такую палатку может только мастер-артефактор, среди нас есть такой». Когда они снова оказались во дворце, Ремус сказал Аурлору, что его можно не провожать обратно, теперь он прекрасно найдет дорогу в их покое. Шли они тут совсем недавно и запах чувствовался еще прилично, но его новый знакомый все же настоял на обратном, утверждая, что с гостями так поступать нельзя. «А если не секрет, что вы взяли в том вашем волшебном жилище?» — спросил эльф, пока они шли к покоям, занятым магами. «Это зерна одного растения из нашего мира. Мы завариваем из них напиток, который многие так любят, что мучаются, если не выпьют чашечку утром. Я могу вас угостить, но боюсь, что вкус его вы вряд ли оцените, но вот бодрящий эффект, возможно, вам понравится». «Я бы попробовал», — сообщил эльф. «Да нет проблем», — сказал Люпин, открывая дверь в их апартаменты, не обращая внимания на стражников. «Заходите». В гостиной еще никого не было. Ремус достал и увеличил корзину, вынул из нее зерна, отсыпал немного в ладони и удвоил их количество джеминя. Аурлор, который внимательно наблюдал за всеми действиями мага, уже не дрогнул лицом и спросил, как бы между прочим, все ли можно так размножить. Теоретически нет ничего, что не поддавалось бы копированию, но от силы мага зависит, насколько долго просуществует созданная им копия. Пока он говорил, засыпал зерна в ручную кофемолку и заставил ее ручку крутиться на средней скорости, а сам тем временем стал расставлять на столе чашки на блюдца. К примеру, взять меня, я могу создать копию своих ботинок, но они сносятся достаточно быстро, а скопированная мною книга просуществует от силы полгода. Но если Джеминит будет волшебник с более мощным резервом и силой, его книга может просуществовать годы. Кофе был смолот и отправлен в кофеварку, туда же отправилась и вода из Агураменти. Заклинаний для кофейника не требовалось, так как Малфой где-то прикупил его волшебную модель, которая работала, как магловская, на кнопках, отличаясь лишь тем, что нажатие не включало электричество, а активировало специальное заклинание. «А почему у вас не выходит долгое колдовство?» – аккуратно спросил Аурлор. «У меня несколько другая магия, так скажем, я не совсем волшебник в чистом виде, я оборотень, поэтому у меня есть другие преимущества. Вы превращаетесь в зверя, как Бьорн». «Видел я Бьорна», – усмехнулся Люпин, «звал меня на совместные прогулки, но он выглядит пугающе даже для меня. О, кофе готов». По гостиной коридору поплыл знакомый аромат, на который тут же притянулся Северус. Он был одет в черные джинсы и футболку, с забранными в хвост волосами, и выглядел очень даже хорошо, как отметил про себя Люпин, намного лучше, чем в Хогвартсе. Кивнув незнакомому эльфу, Зельевар сказал: «Люпин, сегодня я почти тебя люблю, налей мне, пожалуйста, чашечку, и спасибо большое за труды. Это Аурлор, он помог мне с извлечением необходимого, а это Северус, он». «Спасибо, Люпин, дальше не стоит», — оборвал представление оборотня Снейп. Он просканировал своими внимательными черными глазами их гостя с ног до головы, оценил обманчивую расслабленность позы и очень цепкий профессиональный взгляд. «Шпион или разведчик», — подумал про себя Северус и отзеркалил в кресле точно такую же позу, в которой сидел эльф. «Видимо, коллега», — также оценил Зельевар Аурлор и слегка дернул губами, на что черноглазый маг иронично изогнул красивую бровь. «Кофе мне дадут уже сегодня», — сказал он в сторону Люпина. Тот подал две чашки, одну Снейпу, без сахара, как тот любил, а во вторую все же положил пару ложек, чтобы как-то смягчить непривычную для эльфа горечь. Зельевар сделал глоток с видимым наслаждением, а Эллен с осторожностью. «Надо молока попросить с кухни», — сказал Люпин, разбивая повисшее между Северусом и Аурлором молчание. В этот момент распахнулись двери, и в гостиную вошел принц Леголас. Видимо, многие здесь были ранними пташками. «Доброе утро», — сказал он магам, а затем обратился к Аурлору. «Говорят на эльфийском. Какими судьбами?» «Немного помог, теперь наблюдаю и изучаю. Что узнал?» «Много чего. Этот напротив меня опасный тип, а второй оборотень. Отец выразил желание побеседовать за завтраком с одним из вас. Я могу ошибиться в произнесении имени, поправьте меня, если я неправильно запомнил. Профессор Снейп, вы правильно запомнили, но профессор – это не имя, это должность, которую я занимал. Меня зовут Северус, Северус Снейп. В котором часу состоится завтрак? Как вы будете готовы? Мне нужно 10 минут». Профессор пошел к себе переодеться, так как не мог себе позволить предстать перед королем неподобающе одетым. Чтобы занять гостей, Римус спросил у принца Леголаса, не знает ли он, как долго сюда будут добираться гномы. Они только сегодня зашли в лес. По той дороге, по которой они идут, им понадобится не менее 20 дней, чтобы дойти до дворца. 20 дней, но почему так много? Пешком по эльфийской дороге в волшебном лесу большей скорости им не развить. Я вам больше скажу, если бы они послушались брата и поехали на пони по старой дороге, за те же 20 дней они бы достигли Изгорода, и были бы там целыми и лишь немного уставшими. А тут они будут измучены большим пешим переходом. Зачем же тогда Гэндальф повел их этой дорогой? А Гэндальфа с ними нет. Лес сообщил о 13 гномах и полурослике. И старик нам во дворец не спешит. Северус вышел в темно-синем сюртуке, из-под которого виднелся воротник белой рубашки, и кивнул принцу. Тот поднялся, с ним встал и Аурлор. Оба эльфа попрощались с Люпином и вышли вместе со Снейпом. Король дожидался Северуса, стоя на балконе своих личных покоев, где был накрыт завтрак на двоих. Заметив это, Леголас стрельнул в отца недовольным взглядом, и, видимо, это был максимум допустимого выражения недовольства решением отца, потому как принц вышел, ни словом, ни действием не показав того, что тоже хотел бы принять участие в беседе. Таур Трандуил пригласил Северуса за стол. Завтрак короля был весьма скромен. Порезанные фрукты, что-то среднее между кашей и пудингом в красивых мисочках на ножках, свежий хлеб и какой-то горячий фруктовый напиток. Король элегантно ковырнул маленькой ложечкой кашу и отправил ее в рот, глядя своими синими глазами на профессора, который рассматривал, в свою очередь, Трандуила и пришел к выводу, что внешне он выглядит как молодой и нежный эльф, но глаза у него, как у тысячелетнего Василиска, очень усталые и явно могут заставить окаменеть. Чтобы чем-то занять руки и оправдать приглашение именно на завтрак, Северус взял в руку кубок с напитком, в котором чувствительный нос зельевара уловил тонкий аромат какого-то зелья. Решив не рисковать, профессор поставил кубок на стол, не сделав из него ни глотка. «Аллергия на фрукты», — объяснил свой поступок зельевар. «Понимаю», — сказал Таур и велел прислуживающему эльфу принести гостю воды, а затем спросил. «Целитель, зельевар», — ответил Северус, — «магистр зелья и ядов». После чего король рассмеялся и сказал: «Теперь я понимаю, почему Йон вами так дорожит». Потом с очень серьезным лицом добавил: «Я позвал вас поговорить о нем, Таурмирион меня беспокоит».